Глава 62. «Я не умолкну ради Сиона, не успокоюсь ради Иерусалима, пока не явится его избавление, как яркий свет, его спасение, как пылающий факел. Увидят народы твое избавление, все цари твою славу увидят, и будет наречено тебе новое имя, Господь тебе имя даст. Ты станешь венцом славы в руке Господа, царским венцом в руке Бога твоего. Уж не будут тебя покинутой называть, не будут звать твою землю заброшенной. Тебя нарекут желанной, землю твою замужней, ибо желанна ты Господу, и твоя земля не останется без мужа. Как юноша с девой вступает в брак, так вступят с тобою в брак обитатели твои. Как радуется невесте жених, так возрадуется о тебе твой Бог. На стенах твоих, Иерусалим, я ставлю стражей, и не смолкнут их голоса никогда, ни днем, ни ночью. Не давайте себе покоя, возглашающие имя Господа, и ему не давайте покоя, пока он не возведет Иерусалим, пока не прославит он город этот по всей земле. Господь клянется своей правой рукой, рукою могучей своей клянется. Не отдам я больше врагам твоим хлеб, чужестранцам не пить вина, над которым ты трудилась. Кто зерно собирал, те и будут есть хлеб, и Господа будут хвалить. Кто собирал виноград, те и будут пить вино во дворах святилища моего. Выходите же из ворот, выходите, народу приготовьте дорогу. Проложите же путь, проложите, уберите прочь камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь возвещает во все концы земли. Скажите дочери Сиона. Вот приходит спасение твое. Вот с ним награда, перед ним идет воздаяние. Нарекут их святой народ, спасенные Господом. А тебя нарекут желанное, непокинутый город.